Вот он, — восклицает, — верный спутник мужа моего. Вот лихой охотник, вот милый супруг. Вот десница, кровь мою пролившая. Вот грудь, где на мою погибель замышлялись лживые козни. Вот глаза, которым в недобрый час я приглянулась и которые, предчувствуя каким-то образом тот мрак, что их ожидает, уже теперь вкушают будущие муки. Спокойно почивай. Счастливых снов. Ни мечом, ни железом тебя не трону, да не будет того, чтобы одинаковой смертью с мужем моим ты сравнился. Очи умрут у тебя живого, и кроме как во сне, ничего ты больше не будешь видеть. Так сделаю, что насильственную смерть врага своего сочтешь счастливее своей жизни. Света дневного видеть не будешь, в руке поводыря нуждаться будешь, хариты обнимать не будешь, браком не насладишься, в смертный покой не погрузишься и жизнью радостной не усладишься, но бледной тенью будешь блуждать меж царством орка и солнцем, долго искать будешь десницу, которая зениц тебя лишила, и что в бедствиях тяжелее всего, не узнаешь даже, кто твой обидчик. Я же кровью из глаз твоих на гробнице моего Тлеполема совершу возлияние, и душе блаженной его посвящу твои очи. Но зачем пользуешься ты отсрочкой казни, заслуженной тобою, и, быть может, грезишь о моих губительных для тебя объятиях? Оставь сумрак сна и проснись для другого мрака, мрака возмездия. Подними незрячее лицо свое, узнай отмщение, пойми свое бедствие, сочти свои беды. Так очи твои понравились целомудренной женщине, так брачные факелы осветили свадебный чертог твой. Мстительницы будут у тебя свадебными подружками, а товарищам слепота и вечные угрызения совести. Провещав подобным образом, она вытаскивает из волос головную шпильку и наносит бесчисленные уколы Тразилу в глаза, затем, оставя его совершенно лишенным зрения, пока тот, страдая от какой-то непонятной боли, стряхивает с себя хмель и сон, схватывает она обнаженный меч, который Тлеполем обычно носил у пояса, как безумная пускается бежать по городу и, без сомнения, замышляя какое-то новое злодеяние, направляется прямо к гробнице мужа. И мы, и весь народ, покинув свои дела, с усердием поспешили вслед за нею, уговаривая друг друга извлечь оружие из ее неистовых рук. Но Харита, встав рядом с гробом Тлеполема и блистающим мечом, заставя всех расступиться, как увидела, что все горько плачут, и отовсюду раздаются жалобные вопли, говорит: «Оставьте несносные ваши слезы, оставьте горе, недостойное моей доблести. Отомстила я кровавому убийце моего мужа, казнила зловещего похитителя моего счастья. Настает время, когда мечом этим найду дорогу я в загробный мир к моему Тлеполему».